Гали Коман. Требуется некромант. Мы с Этер, уцепившись друг за друга, шли мимо серых надгробий. Я чувствовала неуверенность и страх и опасливо оглядывалась по сторонам. Правильно ли сделала, решившись на опасный ритуал? Я поспешила отбросить сомнения, ведь все это ради справедливости. Нужная могила находилась в самом конце кладбища, и не будь она окружена горящими свечами, мы ни за что не заметили бы ее издали. Ритуальщик ждал нас, соорудив небольшой алтарь прямо на гранитной плите. Мне вдруг подумалось, что он взял за работу подозрительно дешево для опытного мага, но я поспешила отогнать эти мысли. Он единственный, кто сразу согласился помочь и смотрел доброжелательно. Маг начал ритуал. Он размахивал руками и бормотал что-то неразборчивое, заставляя пламя свечей то сильно разгораться, то едва трепетать. Бормотание сменилось выкриками, слова на незнакомом языке вибрировали в воздухе, заставляя нас с Этер замереть в ужасе. Поднялся сильный ветер. Он закружил снег с надгробий, швыряя белые хлопья в лицо. Я зажмурилась. Пусть скорее все закончится. Ледяное дыхание обожгло щеки. На плечи навалилось что-то тяжелое. Стало тихо-тихо. Я открыла глаза и увидела, что свечи не горят. «Феечка, как хорошо!» — проскрипел голос над моим ухом. Я обернулась, но никого не увидела. Свечи вдруг вспыхнули ярким пламенем, и меня будто заключили в ледяные объятия. «Кажется, я что-то напутал», — быстро проговорил маг. «Что значит «напутал»?» — возмутилась Этер. «Быстро исправляй!» Я стояла и не могла пошевелиться. «Сейчас все сделаю». Он засуетился вокруг алтаря, достал из рукавов мантии еще пару толстых свечей и зажег их. Снова зазвучали слова на незнакомом языке. Маг закружился в нелепом танце вокруг надгробия. На меня вдруг начал накатывать жар, перед глазами все поплыло. Я схватилась за плечо Этер. «Дурно что-то». «Эй, от твоих ритуалов моей подруге плохо». «Сейчас все наладится», — отозвался маг. «Это лишь откат». И правда, сознание прояснялось. Только необъяснимое чувство тревоги никак не хотело утихать. «Работа выполнена», — объявил ритуальщик, задувая свечи. За спиной кто-то ехидно рассмеялся. Я обернулась, но никого не увидела. «Нет, тут точно что-то не так». Чувства обострились. С каждой минутой я все больше ощущала непонятные изменения. Тяжесть давила уже не только на плечи, но и на грудь, затрудняя дыхание. Меня начало знобить. «Здесь что-то не так. Что это был за ритуал?» «Все как заказывали», — быстро ответил маг. «Каков шарлатан?» — послышался шепот. И снова смешок. По спине пробежал холодок. «Я слышу голос. Ты призвал кого-то?» Маг замер. Он переводил испуганный взгляд с меня на Этер и обратно. «Простите, не знаю, как так вышло». «Отправь его обратно», — приказала я. «Сейчас же». «У меня нет таких сил. Вам нужен некромант. Простите». Ритуальщик бросился бегом, оставляя нас с Этер у безымянной могилы с дюжиной зажженных свечей. «Трусливые, как и все шарлатаны», — раздался скрипучий голос. Я замерла. Отчетливо ощущалось чьё-то дыхание, а все остальные звуки будто затихли. «Ты ведь сейчас тоже это слышала?» Этер повернулась ко мне. «Нет. А что должна была услышать?» «Потому что меня вызвали для тебя, глупая фея», — проскрипел дух. Мне стало так страшно, что аж дрожь взяла. «Уйдем отсюда побыстрее, Этер». Схватившись за руки, мы устремились к выходу с кладбища. Я надеялась, что, оказавшись в стенах Академии, почувствую себя в безопасности. Дух не посмеет зайти туда, где столько магической силы. Как же я ошибалась. Всю ночь он не давал мне спать, рассказывая историю своей жизни и смерти. К утру стало понятно, что этот подселенец, как Этера решила его называть, не исчезнет просто так. Он намерен обрести плоть, используя меня. «Нужно срочно найти некроманта», — передернув плечами, вздохнула я. Мы с Этер шли на лекцию в мрачном настроении. «На ум приходит только Тамир Кантарель», — сказала подруга. «Значит, вечером пойдем к нему». «Плохая идея», — Этер с сомнением покачала головой. «У него ужасная репутация. Он даже в комнате живет один, а это о многом говорит». «Отлично. Ужасная репутация будет нам на руку. Может, именно этого духа испугается?» — послышался смешок. «Посмотрим, кто последний посмеется. Зло бросила я. Вечером мы пошли к Тамиру Кантарелю, как бы Этера не была против. Оказавшись у двери комнаты некроманта, я уверенно постучала. Тишина. Постучала еще раз, потом еще. С разочарованием подумала, что придется уйти ни с чем. Но тут дверь распахнулась. Перед нами предстал хмурый темный эльф, в чьих глазах не было ни капли дружелюбия. «Тамир Кантарель?» — для чего-то решила уточнить я. Он окинул быстрым взглядом сначала меня, потом Этер, и холодно произнес: «Домашних питомцев не оживляю, до свидания». Некромант захотел закрыть дверь, но я решительно шагнула за порог и заявила: «У меня серьезное дело, и ты должен мне помочь». Только сейчас поняла, насколько Тамир высокий. Моя макушка едва доставала до его подбородка. Я совсем не в том положении, чтобы требовать что-то. «Прямо-таки должен?» — усмехнулся он. «Мне нужна помощь. Я призвала духа, который не дает мне покоя». «Ух ты, какая страшная история. И как ты это сделала, если феям такая способность не дана?» «Не совсем я, но мне нужен был один ритуал. Он сработал не так, как надо». «Слушай, перестань морочить мне голову», — со злостью перебил темный эльф. «Думаешь, это смешно? Не знаю, на что спорила со своими подружками, но ты проиграла. Иди давай отсюда». «Какой еще спор? Я серьезно. Ко мне прицепился дух». Тамир наклонился ко мне. Наши глаза оказались на одном уровне. «Никакого духа с тобой нет. Не морочь мне голову. Топай в свою комнату и ложись спать». Некромант развернул меня и вытолкнул в коридор, захлопнув дверь. В полной растерянности я уставилась на Этер. «Говорила же, он отвратительный», — вздохнула подруга. «Идем, будем искать другого». Под ехидный смех подселенца мы поплелись в свой корпус. Я была в таком отчаянии, что едва не плакала. Этер успокаивала меня, обещая найти другого, более сговорчивого некроманта. Хотелось верить, но ничего не получалось. Все просили высокую плату. Надежда избавиться от духа таяла на глазах, а мое состояние становилось все хуже и хуже. Силы будто вытекали, оставляя внутри холодную пустоту. Я смотрела на себя в зеркало и видела, что мои белые волосы приобретают серый оттенок, а сиреневые глаза теряют яркость. Энергетические нити крыльев истончились, став почти прозрачными. В один из дней мне стало так плохо, что пришлось уйти прямо с лекции. Едва спустилась в холл, как перед глазами помутнело. Я врезалась плечом во что-то твердое и тут же провалилась в темноту. Сознание вернулось так же неожиданно, как и пропало. Я открыла глаза и увидела незнакомый потолок. Чуть повернув голову, наткнулась взглядом на чью-то фигуру и тут же вскочила. «Эй, аккуратнее, так снова в обморок грохнешься». Зрение прояснилось, и я не без удивления узнала в незнакомой фигуре Тамира Кантареля. «Где я?» «У меня. Пришлось тебя принести сюда, ты потеряла сознание». Я попыталась встать, но голова закружилась, заставляя плюхнуться обратно на кровать. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Тамир. «Да», — ответила я, понимая, что пока лучше не вставать. Повисло молчание. Воспользовавшись моментом, украдкой рассматривала некроманта. Темные, слегка вьющиеся волосы обрамляли красивое лицо с прямым носом, миндалевидными глазами и ярко очерченными губами. Идеальные черты лица, присущие его расе. Я невольно залюбовалась. Тамир, будто почувствовав пристальное внимание, поднял на меня глаза. Сделала вид, что с интересом рассматриваю полки с книгами рядом с ним. «Я решил помочь тебе». Слова некроманта ошарашили меня. Смотрела на него, пытаясь понять, шутит он или нет. Ты же выставил меня за дверь. Необходимая мера предосторожности. Не хочу тратить время на глупые шуточки, поэтому приходится проверять информацию. Я слушала его, чувствуя, как внутри, словно цветок, распускается новая надежда. Неужели он и правда мне поможет? «Я несколько дней наблюдал за тобой», — продолжал Тамир, «чтобы понять, обманываешь ты или нет. Твой дух отлично умеет скрываться. Но опасность тут в другом. Он питается жизненными силами и может тебя убить». Я понимала, что все плохо, но надеялась, что не настолько. В душу медленно затекал ужас. «После тебя перекинется на кого-то другого, ничем не побрезгует, ведь он жаждет обрести плоть». «И что же делать?» Паника внутри нарастала. «Я помогу тебе, но есть некоторые условия». «Какие?» «Делаешь все, что я скажу, и пока дух с тобой, живешь в моей комнате». Я растерянно смотрела на Тамира. Прежде мне не приходилось ночевать вместе с парнем, да еще и с некромантом. Это условие выполнять совсем не хотелось. «Пока ты со мной, я могу его сдерживать», — продолжал убеждать он. «Почему просто не провести ритуал?» — спросила я. «Потому что сначала нужно знать, что было сделано». Темный эльф выжидающе смотрел на меня. Я закусила губу. «Нет, не могу рассказать». Тамир вздохнул. «Ну, а имя мага?» «Денат». Некромант поднялся. «Что ж, пошли к нему, фея-загадка». «Меня зовут Имари». Тамир смерил меня пренебрежительным взглядом и усмехнулся. Вскоре мы стояли перед домом мага. Свет в единственном маленьком оконце не горел, а на двери висел замок. «Кажется, Доната тут давно нет. Здесь он. Наверняка ушел на еще один лжеритуал». Я была так зла на мага, что его отсутствие вызвало волну негодования. «Снег шел 2 дня назад, а следов, кроме наших, нет», — сказал Тамир. И правда, белоснежный покров был нарушен только нашим приходом. Некромант силой ударил ногой в дверь, сбив замок и освобождая путь. Затем вошел внутрь, а я в нерешительности мялась на пороге. «Он несколько дней тут не появлялся», — донеслось изнутри. Я вошла в дом. Множество склянок стояло на полках, пучки трав свисали с потолка, но хозяина всего этого богатства не было. «Этот шарлатан всех обманул и сбежал», — проскрипел дух. Некромант развернулся и уставился куда-то поверх моей головы. Его глаза горели ярко-красным. «Ты его слышишь?» — спросила я. «Да». Наши глаза встретились. Меня охватило тепло, которое поднималось от ног к голове, вызывая покалывание в кончиках пальцев. Впервые после ритуала ощутила покой. Неустойчивый и зыбкий, но покой. «Спасибо», — прошептала я. Тамир взял меня за руку и вывел на улицу. «Расскажи, как проходил ритуал». Я поведала все о том вечере, пока мы возвращались к корпусам Академии. Некромант был задумчивым и мрачным. «Почему не пошла сразу к ректору?» — спросил он. «Опасность угрожает не только тебе, но и всем в Академии». «Не могу пойти. Придется рассказать все, а тогда меня отчислят». «Интересное дельце», — усмехнулся Тамир. «Чего же ты такое задумывала? И это меня спрашивает некромант с самой ужасной репутацией. Но меня хотя бы не за что отчислить». Он был прав. Я поступила ужасно, а теперь расплачиваюсь. Получила проблем на свою голову, подвергла опасности всю Академию. Удивительно, что Тамир продолжает помогать мне, хотя мог бы сдать ректору. Утром я с трудом поднялась и собралась на лекции. Правильнее было бы остаться у некроманта, как он и говорил, но упрямство сыграло со мной злую шутку. Измученная подселенцем, я едва переставляла ноги. «Говорил же, нужно соблюдать правила», — сказал Тамир, подходя ко мне в холле Академии, и взял меня за руку. «Что ты делаешь?» Я повернулась к темному эльфу и встретилась с его сочувствующим взглядом. От его руки по телу начинало расплываться тепло. «Так нужно». Я не стала спорить. И так наша пара привлекла слишком много внимания. Студенты косились на нас и шептались. Мы пошли по коридору, делая вид, что ничего особенного не происходит. Повернув к аудитории, я остановилась. Тамир не спешил выпускать мою руку. «Ты ведь не пойдешь со мной на лекции?» — осторожно спросила я. «Нет, конечно, это будет слишком подозрительно». Я представила, как Тамир сейчас уйдет и заберет с собой спасительное тепло. Нахлынул неожиданный страх. «Скорее бы ты провел ритуал и избавил меня». Договорить я не успела, так как из-за угла прямо на нас вышла другая фея. Ненавистная и виноватая во многих моих бедах Нита Вильн. Она остановилась, переводя заинтересованный взгляд с меня на Тамира и обратно. Я инстинктивно вцепилась в руку темного эльфа, будто ища защиты. Он с удивлением посмотрел на меня. «Какая встреча!» — ухмыльнулась Нита. «Ты некромант Кантарель. Удивительно!» «Иди, куда шла», — бросила я. Нита рассмеялась. Я проводила ее взглядом, испытывая чувство тревоги. От этой феи всего можно было ожидать. Как назло, несколько следующих дней мы с Тамиром постоянно натыкались на Ниту, которая будто следила за нами. Темного эльфа это не трогало, а меня нервировало. Из-за тревожных чувств я слабела еще больше. Некроманту было сложнее сдерживать подселенца, и требовались радикальные меры. В один из вечеров Тамир предложил сходить на могилу, где проводился ритуал. Он надеялся, что это даст зацепку. Мы уже вышли из корпуса, когда наткнулись на Этер. «Вас обоих ищет ректор», — сказала она. Пока мы шли в кабинет ректора, в голову лезли неприятные мысли. А подселенцы узнали, и теперь меня отчислят. Сама виновата. Была возможность поступить иначе, найти другой путь, но я этого не сделала. Рука сама потянулась к Тамиру и, встретившись с его пальцами, вцепилась в них, как в последнюю надежду. Он посмотрел на меня. В его глазах читалась уверенность и спокойствие. Как бы мне хотелось тоже сохранять хладнокровие. Переступив порог кабинета, я увидела Ниту Вильн. Она стояла рядом с ректором и ехидно ухмылялась. Больше никого здесь не было, и я не понимала, радоваться этому или переживать. «До нас дошла информация», — начал ректор, «что ты, Тамир, используешь черную магию, чтобы удерживать рядом с собой Имари». «Ничего такого нет», — ответил некромант. «Есть Дейнсторм», — возразила Нита. «Он уже несколько дней распоряжается ее волей». «Ложь!» — воскликнула я. Холодный взгляд желтых драконьих глаз изучал нас с особым вниманием. «Мы с Имари друзья», — сказал некромант. «Я бы не посмел использовать такую магию в стенах Академии». «Надеюсь на это», — ответил ректор. «Но на некоторое время ты отстранен от лекции. Проживать будешь в дальнем крыле под охраной. Никакого общения с Имари». «Прошу вас, не надо», — вырвалось у меня. Желтые глаза сузились. «Я бы мог начать расследование, но не делаю этого, желая разобраться мирным путем. Будьте благодарны». Ректор действительно поступил с нами снисходительно. Не собрал совет, не открыл расследование. Возможно, он сомневался в словах Ниты и хотел сначала все проверить. Тамира увели. Я смотрела ему вслед, ощущая себя ужасно одинокой и несчастной. Проходя мимо меня, Нита победно улыбалась. «Обожаю смотреть, как ты страдаешь». Я готова была испепелить ее на месте, но одновременно с этим понимала, что сама виновата в произошедшем. Если бы не решилась на ритуал, Тамир бы не пострадал сейчас. Чувство вины перекрыло всю злобу, которую я испытывала к Ните. Несколько дней я отчаянно искала возможность помочь темному эльфу, чувствуя, как подселенец высасывает из меня силы. Ничего не оставалось, как рассказать обо всем ректору. Я готова была понести наказание, но спасти Тамира. Этим планом не суждено было сбыться. Некромант сумел передать мне записку через Этер. Он писал, что нам нужно срочно встретиться у дома мага-ритуальщика. Когда я пришла в назначенное место, Тамир уже ждал меня внутри. Я была так рада его видеть, что тут же, бросившись на шею, крепко обняла. Темный эльф растерялся, но не пытался отстраниться. «Как тебе удалось сбежать?» — спросила я. «У некромантов свои секреты». Я прижалась к его груди. На какое-то время мы замолчали, затем он легонько отстранил меня. «Я узнал, какой ритуал провел Денат. Но сначала скажи, какие проблемы у тебя с Нитой Вильн?» С самого начала надо было все рассказать, а не играть в глупую молчанку. «Мы в детстве дружили», — начала я. Но потом она почему-то стала строить мне козни. Когда же мы обе поступили в академию, Нита стала завидовать одной фее. Она заказала на нее ритуал. Не убила, но лишила жизненных сил. Фея прикована к кровати. Все думают, что это был несчастный случай, но я знаю правду. Нита угрожала и мне. Поэтому я обратилась к Денату. Он должен был наложить заклятие, чтобы лишить ее возможности творить зло, чтобы ни одна ее плохая задумка не удавалась. «Вот как», — сказал Тамир. Некоторое время он смотрел на меня, будто раздумывая над чем-то, а потом произнес: «Нита заплатила Денату, чтобы он устранил тебя». Я уставилась на него, не веря в услышанное. «Да, Имари, она хотела, чтобы ты погибла. Но этого не будет. Завтра же проведем ритуал». Решительность Тамира передалась и мне. Я вновь обняла темного эльфа, наслаждаясь его близостью, и он обнял меня в ответ. Мы расстались счастливыми, возлагая большие надежды на завтрашний вечер, но я не спешила к себе. Мне нужно было увидеть Ниту. Открыв дверь, фея с удивлением уставилась на меня. «Расскажешь, как собиралась меня убить?» — спросила я. «Можешь не отникиваться, я все знаю». «Имари, я ничего такого не хотела», — ответила она. «Не ври. Ты заплатила магу, чтобы он убил меня. Или это лучше ректору рассказать?» «Нет, прошу. Да, я заплатила магу, но не за твое убийство». Нита едва не плакала. «Я слышала, что ты ищешь мага», — продолжала она. «Попросила Доната напугать. Это должно было быть шуткой, но не больше, клянусь, Имари». «На твоей совести уже есть одна покалеченная жизнь. Почему я должна тебе верить?» «Потому что я очень раскаиваюсь в том, что тогда сделала. Так не должно было случиться». Нита выглядела виноватой, но я не верила ей. «Если бы ты правда сожалела о содеянном, то хотя бы попыталась все исправить. Но ты раскаиваешься лишь сейчас, когда загнана в угол». Нита молчала. Мне тоже больше нечего было ей сказать. Я не чувствовала себя победительницей, ведь ритуал поставил меня с Нитой на одну ступень. Мы обе готовы были причинить друг другу вред. Так проблемы не решаются. Нужно все исправить. Следующим вечером мы с Тамиром стояли у могилы, где все началось. Я с интересом смотрела, как он зажег черные свечи и достал обсидиановое зеркало. Сев на гранитную плиту, некромант поднял на меня горящие ярко-красным светом глаза. «Ничего не бойся», — сказал он чужим голосом. А я и не боялась. Доверяла Тамиру больше, чем себе. Темный эльф начал читать заклинание. Его голос звучал резко. Слова на каком-то каркающем языке будто вибрировали в воздухе. Он держал перед собой обсидиановое зеркало, и мне показалось, что оно растекается по его рукам, словно темная вода. Поднялся сильный ветер. Подселенец застонал за моей спиной. Я чувствовала, как он ухватил меня за плечи, подтянув назад. «Я хочу остаться! Хочу остаться! Хочу остаться!» — взвыл дух. Голос Тамира зазвучал громче. Я увидела, как тонкие черные нити потянулись к нему со всех сторон. Они росли и ширились, превращаясь в сгустки. «Нет!» — завопил подселенец. Горячий воздух ударил в грудь, опрокидывая меня на спину. Черное зимнее небо в ярких звездах будто бы летело на меня. Я зажмурилась, в ужасе ожидая смерти, но ничего страшного не происходило. Было тихо. Даже голос Тамира не звучал. Я почувствовала легкое прикосновение к своей щеке. Открыв глаза, увидела лицо темного эльфа. Он словно сиял изнутри, только какой-то особенной темнотой. Я не могла отвести от него взгляд. Такой красивый. «Все закончилось, Имари. Ты свободна». Он смотрел на меня с нежностью. Я прислушалась. Было так легко и спокойно. Уже и забыла, как это бывает. Тамир бережно взял меня на руки. «Тебе сейчас лучше поспать. Нужно восстановить силы». Пока темный эльф уносил меня прочь с кладбища, я, прижавшись к его груди, не заметила, как уснула. В Впервые за долгое время мой сон был глубоким и спокойным. Утром я встала в отличном настроении. Не хотелось больше злиться на Ниту и думать о каких-то ритуалах. Я с удивлением поняла, что простила ее. Оставалось только поговорить с ректором и попытаться убедить его отпустить Тамира. Я шла на лекции, продумывая свою речь. «Вам еще требуется некромант?» — послышалось за спиной. Я замерла. Сердце забилось в радостном предвкушении. Обернувшись, увидела Тамира. «Ты здесь! Только не говори, что сбежал!» Он подошел ко мне. «Вот еще. Твоя Нита Вильн во всем призналась ректору. Я оправдан». «Это чудесная новость, Тамир!» Он кивнул, не сводя с меня глаз. Повисло неловкое молчание. Никто из нас не спешил уходить, но и начать говорить не осмеливался. Меня охватило какое-то глупое смущение. Я сделала шаг назад. «Пойду на лекции. Может, увидимся еще как-нибудь?» Тамир поймал мою руку. «Скоро ведь зимний бал. У тебя есть пара?» «Нет, был подселенец, да и тот пропал», — рассмеялась я. «Пойдешь со мной?» Наши глаза встретились. Приятное тепло разлилось по телу. «Да». Я шагнула к Тамиру, обвела его талию руками и прижалась к груди, чувствуя, как он обнимает меня в ответ. Невозможно быть счастливее, чем сейчас.